Глава третья. Александр уже стоял в прихожей и застегивал куртку, когда ему прилетело сообщение от Анжелы. «Милый, не спрашивай ничего, просто подъезжай к моему дому, надо забрать Виолетку и отвезти ее на работу». «Буду через 10 минут, пусть выходит», — полетело от него в ответ. «Интересно, с чего бы вдруг?» — удивился он, но решил, что спросит у девушек, когда подъедет к их дому. Конечно, он знал, кто такая Виолетта, как и знал он и то, что девушка живет с Анжелой в одном подъезде и даже на одном с ней этаже. Однако того, что Виолетта выйдет из подъезда одна без Анжелы, Александр предположить не мог. Девушки были очень разными и внешне, и, так сказать, внутренне. Признаться, Александр не понимал, что их связывает. Виолетта производила впечатление холодной и неприступной гордячки, да и внешне Александру она казалась слишком худой. Он был уверен в том, что Виолетта мучает себя диетами и отказом от всего мучного и сладкого. По мнению Александра, женщина должна обладать таким телом, чтобы ее хотелось обнимать, тискать, зацеловывать. Она должна быть аппетитной и манкой. Анжела с ее пышными формами и взрывным характером точно соответствовала представлениям Александра о женском идеале. А уж что она творила в постели? Об этом вообще в рабочее время лучше было не думать и не вспоминать. Почему? Да потому что стоило только вспомнить, что они с ней вытворяли, и вся кровь приливала к одному конкретному органу. Вот как сейчас. Стоило только получить сообщение от Анжелы, с которой они должны были сегодня вечером встретиться, как организм отреагировал должным образом, а один неугомонный орган — бодрым вставанием. Александр усмехнулся, медленно выдохнул, порадовался, что вряд ли в столь ранний час встретит кого-нибудь из соседей по подъезду, и шагнул из квартиры, быстро спустился и сел в машину. Он подъехал к дому Анжелы ровно через 10 минут, как и обещал. Девушек у подъезда еще не было, и мужчина решил, что успеет покурить. Александр вышел из машины, прикурил сигарету, и тут ему позвонили. На работе, как всегда, случился аврал. «Скоро буду», — ответил и сбросил вызов. Он успел сделать пару затяжек, как телефон снова зазвонил, но на этот раз звонила Анжела. «Сашенька, не спрашивай ничего, пожалуйста. Я тебе вечером сегодня все объясню. Хорошо, мой пушистик?» Заворковала коварная обольстительница в трубку. «Да уж хотелось бы услышать», — усмехнулся он, пытаясь не возбудиться. Не хватало ему еще и перед соседкой Анжелы светить стояком. «Пушистик, но для того, чтобы нам с тобой получилось встретиться, тебе нужно будет Виолетку и вечером привезти домой, а перед этим заехать с ней в магазин за клубникой, шампанским и шоколадным тортом. Обещаешь?» «Это тоже все для твоей соседки? Или уже все-таки для нас с тобой?» «Нет, это все для нас с тобой, мой сладкий», — промурлыкала Анжела в трубку. «Ох, женщина!» Только и успел вздохнуть, как услышал, что за его спиной хлопнула дверь подъезда. Виолетта вышла и опешила. Александр стоял около своей машины, курил и говорил с кем-то по телефону. Она в нерешительности остановилась. Александр резко обернулся и тут же закончил свой разговор по телефону. «Привет!» Александр притушил окурок, выкинул его точным щелчком в урну и распахнул перед девушкой дверцу автомобиля. «Привет!» Виолетта от чего-то смутилась, чуть замешкалась, но все-таки шагнула в сторону его автомобиля. Думать о странности самой ситуации и поведения девушки у Александра не было времени. Сама же попросила Анжелу подбросить ее до работы, а теперь удивляется и смущается. «Поехали?» — сев за руль, спросил первое, что пришло на ум. «Поехали!» — кивнула и пристегнулась, невольно вызвав тем самым одобрение мужчины. В полной тишине они доехали до проходной завода. Александр плавно притормозил, и пока она не вышла, удивил вопросом. «В котором часу ты заканчиваешь работу?» «Обычно к 6». «Ну хорошо, тогда до вечера». То ли спросил, то ли предупредил он и хотел выйти из машины, но Виолетта, явно кого-то увидев, остановила его. «Не надо, я сама». С этими словами она потянула ручку на двери и поняла, что дверь не открывается. «А черт!» — буркнул Александр. «Извини, не предупредил, что там надо резче дергать за ручку». Он тут же наклонился к двери через нее и продемонстрировал, как надо дергать. Для этого, правда, Александру пришлось нависнуть над самой Виолеттой, но зато дверь действительно открылась. Со стороны же все выглядело так, будто мужчина наклонился, чтобы поцеловать свою спутницу на прощание. Виолетта выскочила из автомобиля, раскрасневшаяся, аккуратно закрыла дверцу, вновь невольно удивив мужчину тем, что не хлопает дверьми со всей дури, и скрылась за воротами проходной. Девушка ушла на свою работу, а Александр уехал решать свои рабочие проблемы. Задумываться над странной ситуацией в течение рабочего дня ему было некогда. О Виолетте и ее странном смущении он вспомнил, лишь сев вечером в свой автомобиль. Вспомнил, увидев на коврике перед сиденьем, где она сидела, черную перчатку из замши. Александру пришлось выходить из машины, поднимать перчатку с пола. Со своего места дотянуться до нее у него не получилось. И как я не увидел ее утром. Извелась ведь, наверное, решив, что потеряла, а? Перчатка была мягкой на ощупь, утепленной изнутри и совершенно точно дорогой. Подтверждением его догадки служил маленький металлический значок украшения с логотипом известного бренда, выпускающего изделия из кожи и замши. Он буквально пару месяцев тому назад сам покупал перчатки этой фирмы в подарок маме. А потому точно знал, сколько они стоят. «А похоже, что у этой правильной девушки есть богатый любовник, да?» Усмехнулся, садясь за руль. Уже сидя за рулем, он вдруг почувствовал тонкий запах духов. Не осознавая, что делает, Александр поднес перчатку Виолетты к лицу и понюхал. Да, это был запах духов Виолетты. Судя по тому, что перчатка пролежала весь день в его машине, а запах до сих пор держался, духи у девушки были тоже дорогими. «Вот тебе и тихая скромная соседка», — хмыкнул он и выехал с парковки в направлении ее работы.